Говорит Кировск. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии для вас работает у микрофона Mixmaster Freak из Universal Zulu Nation, и мы поговорим о календаре событий. Итак, сегодня у нас в рубрике «Сейшельские орехи». Голландский адмирал Вольберт Германсезен одержал славную победу над португальским флотом под командой Андреа Мендозы. На родине голландского адмирала встречали с большими почестями, и он получил от правительства Нидерландов странную награду за свои воинские заслуги – один орех. Но какой? Знаменитый Коко да Мар. Так называли орех португальцы, мальдививший кукус ноот, мальдивийский кокос по-голландски. Небывалыми свойствами наделило суеверие эти магические орехи. Они спасали будто бы от всех болезней, излечивали от всех ядов, уберегали от всяких врагов и дарили богатство и могущество. А вот где росли чудодейственные орехи, никто не знал. В 1742 году французская морская экспедиция, посланная на розыски людей последнего плавания Лаперуза, совершенно неожиданно нашла легендарные орехи на Сейшельских островах. Пальмы, названные в честь дочери Приама, растут медленно и только не раньше 100 лет. После посадки начинают плодоносить, а сам орех зреет на пальме 6 лет. Весит порой больше пуда, в окружности больше метра. Это самое большое в мире семя, но не самый большой плод. У хлебного дерева плоды бывают еще больше. И таких семян на пальме до 70. Он часто трехдольчатый. Этот орех гигант или даже шестидольчатый. Мякоть его похожа на желе, она бесцветна, безвкусна, лишь с небольшим ореховым привкусом. Скоро твердеет, уплотняется и получается из нее масса, похожая на слоновую кость. В эту пору орех несъедобен и так плотен, что тонет в воде. Когда же ядро ореха сгниет, вода его выталкивает, и загадочные Коко да Мар, упавшие в море, разносятся течением по всем островам Индийского океана. Сейшельским пальмам не страшны никакие ураганы, очень прочно вросли в землю и не гнутся под ветром. Листья у них огромные, черешок длиной до 6 метров, сам лист до 5 метров. Укореняются странно, в основании ствол расширяется луковицей, которая, как желудь в шляпке, сидит как бы в чаше, в той множество дырочек величиной с наперсток. Через эти дырочки корни прорастают в землю, но с самой чашей нигде не соединяются. Крона сейшельской пальмы, словно хорошая крыша, спасает от любого ливня. Вот такие вот необычные орехи. Далее мы поговорим об облученных камнях. Драгоценные камни облучают в целях их облагораживания, придания им более интересных оттенков. Носить изделия с облученными камнями абсолютно безопасно, поскольку перед поступлением в продажу они проходят обязательный радиационный контроль. Чаще всего облучают топазы, рубины, алмазы и сапфиры. Вне лаборатории отличить облученные камни от естественных очень сложно. Покупателя должна насторожить неестественно яркая, несвойственная данному камню окраска. Кстати, для этого не обязательно его облучать. Камень мог пройти отжиг или любой другой вид облагораживания, который не несет радиационный фон. Наборов, в которых облучен только один камень, как правило, не бывает. Облагораживают всегда целую партию камней, а для продажи сравнительно легко подобрать пару среди природных камней с естественной окраской. Подгонять таким образом окраску будет невыгодно. Если вам интересно знать о покупаемом вами камне все, то при покупке обязательно удостоверьтесь в наличии сертификата, в котором кроме общих параметров должен быть зафиксирован факт любого вида облагораживания, если оно имело место при обработке. Итак. Далее у нас небольшая музыкальная пауза, и мы послушаем хорошую музыку. Мы продолжаем нашу радиопередачу. С вами Микс Мастер Фрейк из Universal Zulu Nation, и мы поговорим дальше о дальнем космосе. Первым аппаратом, который преодолел путы земного притяжения и устремился к другому телу Солнечной системы, стала в 1959 году советская автоматическая станция «Луна-1». После Луны наступил черед планеты Венеры. Советская «Венера-1» открыла счет космическим зондам для исследования этой планеты в 1961 году. Последовали полеты к Меркурию и Марсу, а затем и к дальним планетам. Рекорд длительности работы в космическом пространстве принадлежит американской автоматической станции Voyager-2. Запущенная в августе 1977 года, она через 12 лет успешно поработала в окрестностях планеты Нептун, предварительно передав на Землю информацию о своих прохождениях в окрестностях Юпитера, Сатурна и Урана. Провести станцию по очереди вблизи четырех планет удалось благодаря умелому использованию закона всемирного тяготения при помощи так называемых гравитационных маневров. Сила тяготения одной планеты помогла откинуть автоматическую станцию в сторону другой. Возможно, что не так далеко до того времени, когда космические аппараты покинут пределы Солнечной системы и отправятся на поиски других цивилизаций в неизведанных безднах космоса. А Мазулу, как вы знаете, это люди неба. Люди не синего голубого неба, которое вы видите днем, а именно ночного звездного неба. А Мазулу. А далее мы поговорим об избавлении от кумахи, древние русские обряды. Лихорадку, появляющуюся в конце февраля, называли кумахой. Считалось, что в конце февраля и в марте опасно спать вечером, можно наспать кумаху. Живет якобы кумаха в дремучем лесу с 12 сестрами. Посылает она своих сестер в мир людей знобить, грешное тело мучить, белые кости крушить. Страждущие кумахой выходили в марте на то место, где будто бы поселилась в них кумаха, обсыпали вокруг себя ячневой крупою, раскланивались на все стороны, говорили: «Прости, сторона, мать сыра земля, вот тебе крупиц на кашу, вот тебе и кумаха». Вот такие вот древние русские обряды. Далее мы поговорим о теме под личиной паука. Редкую форму мимикрии в животном мире обнаружили канадские биологи. Жертва улучшила свои шансы на выживание, копируя внешность хищника. Они открыли вид мухи с рисунком на крыльях, напоминающим паучьи лапы. Определенным образом взмахивая ими, муха сама приобретает вид движущегося паука, отбивая благодаря этому охоту к нападениям у настоящих пауков. Исследователи назвали эту стратегию выживания овца в волчьей шкуре. Вот такая вот интересная муха, цокотуха, паук. А мы дальше послушаем еще одну хорошую композицию. Это будет у нас Куртис Блоу, «Могила горилла». Boring, but it's about a gorilla, and his name is Magilla. Now one day in the pet shop, Mr. Peebles, he got fed up. He put Magilla in the window, and before you knew it, he had to go. No, he did not make a living, because he was just a leech. So he got a job down at the beach. Reese Beach, we go. Yeah. had out his radio. He had Prince James, his dance he had to show. So he got up and started swinging his arms. His arms. All the people who went crazy. He had them all. He had them all in his hand. In his hand. Magilla, for he showed them how to swing your arms. So we come to the end of our story. Swinging our arms to the rhythm of Magilla's groove. So what we gonna do? Слушали хороший old school хип-хап от Curtis Blow. Мы продолжаем дальше. С вами Mix Master Freak. Мы поговорим про великих путешественников. Был такой Ибн Батута. Как и многие образованные арабы своего времени, этот марокканец отправился в 1325 году совершать положенный мусульманину хадж в Мекку. Ему 20 лет, он любознателен, и его путешествие затянулось. Он побывал на Красном море и острове Занзибар, в Персии, Индии, в Китае и на Суматре, в Испании и в сердце Сахары. Родной Танжер он вновь увидит лишь через 30 десятилетия. Судьба Ибн Батуты с его приключениями, взлетами и падениями достойна героя сказок «Тысячи и одной ночи». Кем он только ни был – паломником в Аравии, советником и послом, правившего в Дели свирепого султана, кади, судьей на Мальдивских островах, пленником. Он терпел кораблекрушение, много раз женился и разводился, бывал очень богат, а порой бедствовал, познал и славу, и немилость, но благодаря своей учености и таланту рассказчика умел вновь снискать расположение правителей. В своих путешествиях Ибн Батута дошел до границы исламского мира, преодолел около 100 тысяч километров. Его точное и красочное повествование о торговых и культурных связях, существовавших между Аравией, побережьем Африки и Дальним Востоком, представляет собой бесценный документ. Вот такие вот знаменитые путешественники. А далее мы поговорим о кефире и его компании – йогурте. Это кисломолочный продукт, который производится с использованием закваски, состоящей из так называемых термофильных молочно-кислых бактерий. Родиной его, вероятнее всего, следует считать Индию, хотя некоторые ученые полагают, что этот напиток впервые появился в Болгарии. В любом случае, произошло это очень давно. В Аюрведе, самом древнем из всех известных трактатов по медицине и питанию, йогурт назван одним из основных видов питания. Без йогурта в Индии до сих пор не обходится ни одна трапеза. Его либо подают в конце еды, при этом в него никогда не кладут сахар, либо используют в приготовлении разнообразных блюд из риса и овощей. Современные йогурты часто добавляют сахар и эссенции. А если они сделаны на основе натуральных фруктов, то для лучшей сохранности используют консерванты. Эти йогурты тоже полезны, но по-настоящему целебны лишь изготовленные в домашних условиях. В качестве натуральных наполнителей йогуртов можно использовать любые ягоды, фрукты, свежие и сушеные, огородную зелень, даже морскую капусту и морские водоросли. Вот такие вот полезные молочные продукты. А мы движемся дальше и слушаем фонотеку Mixmaster Freak. Это был знаменитый индийский хип-хоп исполнитель Punjabi MC. А мы поговорим о том, каким бывает качественный сон. Главное качество сна. Важно знать, насколько хорошо отдыхает организм в ночное время, что этому способствует и что мешает. В жарком помещении, как известно, плохо спится. Однако холод тоже плохо влияет на качество сна, на весь его процесс. Даже теплое одеяло не спасает, если воздух в комнате слишком холодный, потому что мышцы недостаточно расслабляются, а это необходимо для хорошего сна. Идеальной температурой для спального помещения считается 16-18 градусов Цельсия. Второе важное условие хорошего сна – правильный выбор кровати. В течение ночи спящий десятки раз меняет положение тела. Постель должна быть достаточно просторной, чтобы движения во сне не приводили даже к частичному пробуждению. Очень важно, чтобы позвоночник спящего человека находился в таком положении, какое он занимает у прямо стоящего человека. Поэтому лучше всего, чтобы человек, страдающий бессонницей, приучился спать на доске, положенной под матрас. Надо срочно положить доску, а то что-то последнее время у меня бессонница. А мы поговорим дальше про искусство народного слова. Бухтина или бухтина или бухтина – это народный анекдот, сюжетная шутка, в которой здравый смысл вывернут наизнанку. Наряду с частушкой – это до сих пор живущий жанр устного народного творчества. То, что этот жанр существовал и раньше, доказывается многими фольклорными записями. Некрасовский дед Мазай, развозивший зайцев в лодке по сухим местам, напоминает писаховского малину. Но литература пока лишь слегка коснулась этой стороны народного словесного творчества. Чем же отличается бухтина от сказки и от бывальщины? Между ними может и не быть внешнего жанрового различия. Сказка в иных случаях похожа то на бывальщину, то на бухтину. Бывальщина подчас объединяет в себе и бухтинные, и сказочные черты. И все-таки бухтины – явление вполне самостоятельное. Причем не только в фольклоре, но вообще в жизни, в народном быте. Заливальщики и бухтинники, ревнуя народ к настоящим сказителям, дурачили слушателя скоморожьими шутками. Поэтому бухтина иногда начиналась с действия. Так, Саватий Петров из деревни Тимонихи, оставшись временно без жены, сел однажды доить корову. Корова убежала, а он начал шарить рукой по дну подойника, еще якобы оторвавшуюся коровью титьку. Он же смеха ради не раз имитировал то петуха, то кошачье заскребывание. Фантазия заливальщика бухтин полностью раскрепощена. Она напоминает и поясничение скомороха, свободного от всех условностей, и видимую бессмыслицу юродивого. Раисия Капитоновна Пудова, весьма реалистическая рассказчица, тоже была не прочь загнуть бухтинку, например, о корове, которая после дойки опускала в подойник заднюю ногу и, оглянувшись назад, булькала ногой в молоке. В отличие от современного городского анекдота, бухтина не всегда стремится к сатирической направленности. Бывает и так, что она рождается и живет лишь во имя себя, не желая нести идеологическую нагрузку, разрешая множество толкований. В других случаях сатирический или иной смысл спрятан очень тонко. Ничто не выпирает наружу. Высмеивание вообще может не быть при рассказе. Умный слушатель улавливает самые отдаленные намеки. Нарочатая ложь, открытое вранье не противоречат народной бухтине, ее мудрости и нравственному изяществу. Такой своеобразный бухтинный рэп. И сейчас мы послушаем бухтину. Обострились ощущения того, что стоит просить прощения у себя самого за многое, что в итоге трогает и тебя. Но перед своей темной стороной не устоять, и зарождается троица ненависть, зависть и месть, и от твоего лица разносятся бестии. Но внутренний гнев в итоге бьет по тебе, боги раздора и склок теперь пути. И это все выходит изнутри многих, но они не догоняют до простой вещи в итоге. Закона сохранения никто не отменял, и за твоим предательством последний беседует и твой профайл. Антигерой пропал, подлипал на пол и дал повод руки демонам влезть в драку. Отправить на кол то маленькое добро, которое могло спасти бы тебя, бро. Прочувствуй, как влияет злоба на твои чувства. Она приближает личные войны, пусто в душе будто конец света. Почувствуй это, почувствуй это ночью. Больше позитива дать людям я хочу. И знаю, наверняка это чудо спасет твою внутреннюю планету. Почувствуй это, боль и страх зародились не вдруг, это новый взмах. Сейчас современный продукт, помесь страх и злобы без звука, но месть такая сладкая штука, во весь рост поднимается низость, пост, вывод, рост. Наступает кризис, вот передоз. Зла стоит перед тобой, против его угроз. Есть смысл дать бой, и часто собой. Мой выход простой, стоит примерить для себя позитивный настрой. В мире радости мало, в теле почти не осталось. И так, может, не надо нападать на ближнего, будто это враг. А ты отнесись к нему как к себе. Пелена в ней, внезапно с глаз слетит пены. Я просто кожей ощущаю это. Начни с себя менять мир, и он изменится в ответ. Почувствуй, как влияет злоба на твои чувства. Она приближает личные войны, пусто в душе, будто конец света. Почувствуй это ночью. Больше позитива дать людям я хочу. И знаю, наверняка это чудо спасет твою внутреннюю планету. Почувствуй это. Прочувствуй, как влияет злоба на твои чувства. Она приближает личные войны, пусто в душе, будто конец света. Почувствуй это ночью. Больше позитива дать людям я хочу. И знаю, наверняка это чудо спасет твою внутреннюю планету. Почувствуй это. Это была самая настоящая бухтина от маэстро Эйсида. Мы поехали дальше, с вами Микс Мастер Фрик, и мы поговорим о целебной муке. В Сибири черемуховая мука пользуется заслуженной популярностью. Многие сибиряки, дождавшись, пока плоды черемухи станут совершенно черными, как правило, созревают они к середине лета, собирают их, очищают от плодоножек и сушат в русских печах или сушилках, наводя постепенно температуру с 40 до 50 градусов Цельсия. Плоды черемухи богаты сахарами, яблочной лимонной кислотой, коноплей, витамином С, полезными для здоровья минеральными и дубильными веществами, которые создают ощущение, что рот вяжет. Оказывают общеукрепляющее действие на организм. Известна черемуха как хорошее вяжущее и закрепляющее средство, которое помогает наладить работу кишечника. Хорошо высушенные плоды вместе с косточками перемалывают в порошок, и тогда вам не придется ходить часто на горшок. Черемуховая мука, сохраняющая все целебные свойства черемухи, готова. Смешайте ее с обычной мукой в пропорции 1:1, тогда пироги, ватрушки, печенье станут еще слаще. Можно добавить для аромата в чаек. Попробуйте приготовить освежающий напиток, взяв черемуховой муки по вкусу. Недаром молвится в народе: учи показам, а не рассказам. Вот так вот. Не будем вам больше ничего рассказывать, а будем показывать. И покажем вам, как надо улаживать волосы. К сожалению, фрик лысый и не может вам показать про укладку волос. И поэтому мы завершаем нашу передачу. И напоследок я расскажу вам, ребятушки, козлятушки, ха-ха-ха, про лекарство под ногами. Пряный аромат гвоздики поможет справиться с головной болью, смягчит кашель и першение в горле. При простуде поможет расслабиться после трудового дня и воспрянуть духом. В разгар комариного сезона гвоздика будет оберегать вас от этих назойливых насекомых, которые будут жужжать над вашими ушами и доставать вас постоянно своими укусами, и тогда вы не будете чухаться, как прокаженный. Достаточно поставить в комнату небольшой букетик, чтобы быстро выпроводить непрошенных крылатых гостей вон. Ландыш отвечает за все сердечные дела. Его тонкий-тонкий аромат окажет весеннюю пору благоприятное действие на центральную нервную систему, повысит работоспособность сердечной мышцы, нормализует давление, укротит аритмию и отдышку. Поставьте букеты ландыша в спальне, но не очень близко к постели, и крепкий сон вам гарантирован. Сильно близко не надо ставить к постели, а то можете вообще не проснуться от запаха ландыша. Фиалка – Фиалку природа одарила огромным богатством, флавоноидами, эфирными маслами, сапонинами, витаминами С, А и прочей всякой фигней, полезной для организма. Еще растение обладает хорошим противоаллергическим и противовоспалительным эффектом. Если вас донимают дерматозы, разбейте у себя на даче фиолетовые полянки. Для профилактики в период обострения болезни заваривайте из цветков фиалки чаек и пейте его 2 раза в день за полчаса до еды. Ну ни хрена себе чаек из фиалки. Надо будет попробовать. Итак, это был микс Master Freak. С календарем недели. Услышимся в новых наших передачах. И напоследок я вам поставлю одну какую-нибудь хорошую композицию из своей фанатеки для вашей деревенской дискотеки. А мы послушаем Gangsta. Мира вам, люди. Не воспринимайте все это серьезно и близко к сердцу. Это просто небольшие бухтины, небольшие рассказы, небольшие советы, небольшая информация для вас, а также небольшое развлечение для ваших повседневных будней, серых, чтобы они приобрели немного краски. Mixmaster Freak, будь ласка, до свидания, до побачення, намасте, сайонара, хатеп, peace, Universal Zulu Nation, Mixmaster Freak, coming at you, днем и ночью, мир вам всем. I never thought that you would grab me, undermine me, and backstab me, but I can see clearly now the rain is gone. The pain is gone, but what you did was still wrong. There was a few times I needed your support, but you tried to play me like an indoor sport, like racquetball, tennis, pool, whatever. All I know is that you attempted to be clever. Nevertheless, cleverness can impress, 'cause now you've been exposed like a person undressed. And I can see through you, 'cause I'm the guru. And what you gonna do when I start to step to you? 'Cause when I pay you back, I'll be hurting you. And this ain't no threat, so take it personal. And art, you can't own no loops. It's how you hook 'em up and the rhyme style true. So don't even think you could say someone bit off of your weak beat. Come on, you need to quit. I flip lines and rhymes that never sound like yours. There ought to be laws against you yapping your jaws. Originality overflows in me, and the truth is that you wish you could live the life I live and kick the lyrics I kick. But bear in mind that you can't think this quick, so Premiere drops beats for me to say verses to. And if I sound doper, then take it personal. Be mad 'cause I don't come around the way like I used to. I don't have time these days. I'm keeping busy making power moves. And don't try to say I don't remember you. You shouldn't let your jealousy show like that. I stopped coming by 'cause of the way you act. Telling my business to kids I don't even know. You're like a daytime talk show, and that's low. So you can tell everyone that I'm jerking you. And if you don't like it, kid, take it personal.